Глава 28. Взрыв. Тело мое Де задрожало. Она оперлась о ствол дерева. Слезы потекли по ее лицу. На протяжении всего пути Ло Хао, Чао Синь всем сердцем защищали ее. Она еще жива благодаря Ло Хао. Услышав о смерти Ло Хао и Чао Синя, сердце мое Де наполнилось горем. Она уже не хотела бежать. Диалан сжала зубы и спросила дрожащим голосом. «Кто, мать его, сделал это?» Захлебываясь в слезах, Хулонг рассказал все в деталях и добавил. «Помимо людей из Темного мира и Клыка Союза наемников, там же присутствовали люди из семьи Мо, с Торгового Союза. Среди них был старик, который пускал молнии. Скорее всего, это был боевой дух семьи Мо. Клык Союза наемников, Темный мир, семья Мо!» Сквозь зубы прорычала Диалан. Она закричала. «Они должны за это заплатить!» Шиян нахмурился, услышав про боевой дух молний. Он быстро понял, что был целью семьи Мо. Странный запах попал в нос Шияна. Этот запах исходил от Хулонга. Шиян побледнел и сказал. «Брат Хулонг, от твоего тела веет странным ароматом. И ты не должен был от них уйти живым, а? Что ты имеешь в виду?» Диалан уставилась на него. «Ты жалеешь, что Хулонг выжил?» Хулонг быстро понял, что Шиян хотел сказать, и горько улыбнулся. «Так они использовали меня, чтобы найти вас. А я-то думал, что стал удачливым». Прежде чем Диалан что-то сказала, Хулонг упал на колени перед Мою Де и трижды ударился лбом о землю. Затем он сказал, «Мисс Му, пожалуйста, живите счастливо и отомстите за нас». Затем он быстро встал и побежал из леса, раздавался его плачущий голос. «Быстро, уходите! Я стараюсь выиграть для вас как можно больше времени!» «Хулонг!» — крикнули Диалан и Мою Де. «Вы должны уходить, мисс Му. Просто помните их и проживите счастливую жизнь!» Серьезным тоном произнес Шиян. Он протянул руку к Диалан. «Дай мне звездные бомбы и уводи мисс Му. Я позже вас догоню». Разум Диалан стал пустым из-за смерти товарищей. Она передала 3 звездные бомбы Шияну и спросила хриплым голосом. «Что ты собираешься делать?» «Кое-что, честь дяди Ло». Шиян подошел к телу Туму и с холодным лицом разрезал живот и поместил в него 2 бомбы. Затем он достал 7 плевков змей и обильно растер его на животе. Закончив, Шиян перевернул тело. Люди чересчур любопытны. Они не смогут пройти мимо тела Туму и не перевернув его, чтобы убедиться в его личности. Угадайте, что произойдет с людьми из Клыка Союза наемников, когда они сделают это. Шиян ухмыльнулся. «Я поняла». Взгляд Диалан стал зловещим. «Чем больше их умрет, тем лучше». «Я также размазал яд по телу. Как только бомбы взорвутся, яд будет подхвачен лезвиями, что точно убьет их», – холодно сказал Шиян. «Идем. Мы должны выжить, иначе не сможем отомстить за дядю Ло и Чао Синя». «Надеюсь, Хулонг будет в порядке», – пробормотала Мою Де. Шияну стало немного грустно, поскольку он знал, что шансов выжить у Хулонга нет. Однако он стал ее утешать. «Не беспокойся, эта ловушка сможет убить много людей. Может, мы еще встретим Хулонга». «Правда?» – Мою Де спросила слабым голосом. Она знала, что Хулонг не выживет, но все еще хотела, чтобы кто-то сказал ей обратно, даже если это была ложь. «Уверен, он будет в порядке». Шиян кивнул и посмотрел в глаза Диалан. Она поняла, что хотел Шиян. Диалан взяла Мую Де и побежала в лес. Шиян глубоко вздохнул. Он использовал свою ци и быстро догнал их. 20 минут спустя Темный мир, семья Мо и Клык Союза наемников вместе передвигались. Они пришли сюда по следам Хулонга. Туму. Глядя на топор рядом с телом, Бернард сразу понял, что это был Туму. Он был настолько потрясен, что начал кричать. «Это невозможно! Как они смогли убить Туму?» «Разве вы не сказали, что нам просто надо будет забрать нужных нам людей?» – холодно произнес полумесячный эмиссар. «К счастью, я оставил аромат темной луны на том парне, иначе нам бы пришлось обыскивать всю округу». Бермарт в смущении произнес. «Цосун, проверь тело Туму». «Его убил тот пацан», – обратилась Муяню к Мучаоге. «Все, кого он убил, были так иссушены. Должно быть, это какой-то яд». «Этот малец – нечто», – кивнул Мучаоге. «При встрече не действуй импульсивно, будь осторожна». «Поняла». Пока они говорили, Цосун подбежал к телу Туму по приказу Бернарда. Цосун схватил плечо Туму и начал переворачивать тело. Бац! Нижняя часть тела Туму с тяжелым звуком ударилась о землю. Бах-бах! Произошел большой взрыв. Тело Туму мгновенно было разорвано на 1000 кусков. Огромное количество лезвий, смешанных с плотью и кровью, вылетели из тела Туму. Взрыв был неожиданным. Лезвия, покрытые кровью, летели во все стороны. Так как клык союза наемников стоял ближе всех к телу, они были первыми пораженными. Три наемника превратились в дуршлаг из плоти. Цо Сун мгновенно превратился в фарш и смешался с тем, что осталось в Туму. Эмиссары темного мира и люди семи Мо не ожидали такого и тоже попали под удар. Хоть и до тела было десятки метров, многие были ранены, особенно воины начальной сферы и семи Мо. Лезвия разрезали их, прежде чем они успели хоть как-то защитить себя. Раздались отчаянные визги. Воздух наполнился запахом крови, и вся округа была усеяна плотью и кишками. Началась паника. Наблюдая эту картину, Мо Яню, находившаяся под защитой Мо Чао Ге, не могла стоять на ногах, ее вырвало. Некоторые воины из темного мира и семи Мо были лишь порезаны этими лезвиями. Они думали, что были самыми удачливыми, но вскоре почувствовали ужасную боль из ран и начали слепнуть. «Блядь, яд на лезвиях!» Лицо Мо Чао Ге искривилось. Он посмотрел на воинов семи Мо и крикнул. «Быстро! Отрезайте раненую плоть! Быстро!» Джонсон срезал огромный кусок плоти со своей руки. Фонтан крови начал струиться из срезанного места. В ужасе он повернулся к Мо Яню и, встав на колени, поклонился. «Мисс Мо, пожалуйста, перевяжите меня!» «Ох!» Когда она увидела руку Джонсона, Мо Яню снова начала блевать. Наблюдая эту кровавую картину, гнев внутри Бернарда стал нарастать, а глаза излучали жажду убийства. Он хотел заживо съесть того, кто это сделал. Группа «Темного мира» потеряла 3 человека из 5. Семья Мо потеряла 5. Поскольку группа Бернарда находилась ближе всех к Туму, то погибли все. Бернард – единственный выживший из них. «Я убью их!» Бернард взвыл, как будто был сошедшим с ума демоном. Хмыкнул полумесячный эмиссар и повернулся к Мо Чао Ге. «Оставим его. Продолжаем погоню». Он потерял людей и винил в этом Бернарда. Если бы он не приказал проверить тело Туму, то взрыва бы не было. «Давайте продолжим погоню», – сказал Мо Чао Ге, даже не посмотрев на обезумевшего Бернарда. Он ушел вместе с людьми из темного мира. «Я убью их!» Бернард повторял эти слова, смотря в ту сторону, где скрывались Мо Чао Ге и темный мир. Спустя какое-то время он погнался за ними с убийственным светом в глазах. Конец 28 главы. Читал Илья Смарт.